Глава шестая. Я сунул руку в карман, ухватил одну из купюр и помахал перед окном тачки. Все с тем же хмурым лицом водила кивнул, мотнув головой. Мол, давай, занимай место, согласно купленному билету. Я сел на место рядом с водителем потрепанной белой копейки. Машинка была ухоженная. Хозяин явно изо всех сил холил и лелеял свою ласточку. Но годы были уже не те, знаете ли. С конвейера машина сошла явно лет 20 назад. Никакие розочки на рычаге переключения передач и бахрома на лобовом стекле скрыть этот факт не помогут. Водила вопросительно смотрел на меня. «На центральный рынок», — сказал я, и машина, чуть поскрипывая и постукивая, двинулась в путь. «Меня жена ни свет ни заря на рынок таскает», — сказал водитель, глядя на дорогу глубоко запавшими глазами. Вид уставший. Всю ночь, наверное, катался по улицам в поисках пассажиров. Счетчика нет, значит, на свой страх и риск частным извозом подрабатывает. Говорит, что если позже 8 прийти, то ничего хорошего уже и не купишь. Так я не за покупками, я развел руками. Работать? Торгаш, значит, бросил водила, выразив в одной фразе целую гамму эмоций. От презрения до зависти. «Каждый как может крутится», — усмехнулся я, еще раз посмотрев на водилу. «Интеллигент, явно. Прослеживается на лице IQ выше среднего. Инженер или какой-нибудь универовский препод. Выглядит лет на 40, но, скорее всего, он моложе. Лет 35, но волосы уже начали седеть и редеть. Всю ночь работал, да?» «Третью подряд уже», — буркнул водитель. «И часто обманывают?» — спросил я. «Да каждый второй норовит», — зло выплюнул водила. «Вот только сегодня садится такой конь в пальто, приличного вида на новых черемушках. В центр ему надо было, до кинотеатра «Россия». Всю дорогу соловьем заливался, что вот, мол, как хорошо стало, дышать свободно, газеты правду пишут, возможностей валом. А доехали, выскочил, удерживая шапку, и почапал, как ни в чем не бывало. Еду за ним, кричу, мол, деньги-то давай, а он скалится, сволочь. Мол, какие еще деньги? Ты кто вообще такой, мужик? Милиции пригрозил. Он сжал зубы, аж скрипнули. Драться же не полезешь, он здоровенный лось. Сытая рожа такая, водила вздохнул. Жене шубу хочу на Новый год купить. Копить пытался весь год. Но не хватает. Только на обдергайку такую, что и дарить-то совестно. Разговорился. Вывалил на меня всю свою тоску и обиду. Мол, как перестройка эта проклятая началась, он даже духом вроде как воспрял, перемены приветствовал изо всех сил, потому что наконец-то вранье это бесконечное закончилось, и пенсионеров в маразме от власти отодвинули. По правде заживем. Зажили. Ага. Повылазила изо всех щелей всякая сволочь. Начали карманы набивать, а ему с двумя высшими образованиями приходится теперь отцовскую машину выпрашивать, чтобы хоть как-то концы с концами сводить. Раньше хоть во что-то верили. Светлое будущее какое-то впереди маячило. Планы можно было строить. А сейчас что? Я сидел тихо, не мешая человеку душевную боль изливать. В чем-то понимал мужика. Не то чтобы прям очень сочувствовал, но понять все равно можно. Спорить и поучать никогда не любил. В конце концов, каждый свой путь сам выбирает. А приступы отчаяния на фоне усталости даже самыми сильными людьми случаются. Как-то трепыхается, не сидит на попе ровно, и шмурдяк не глушит бутылками. Так что я честно заплатил за проезд, но лишних купюр совать не стал. Не дорос я пока что по доходам до щедрых чаевых. Да и унижать мужика не хотелось. Такое себе должно быть ощущение, когда ты тут копейки подсчитываешь, а какой-то говнарь, едва школу закончивший, тебе купюры лишние подсовывает. Мужик высадил меня почти у самого рынка. Вплотную подъехать не удалось. Там уже началась утренняя суета. Торговцы выгружались, расставляли свои столики, раскладушки и прочие импровизированные прилавки. Торговцы поудачливее волокли сумки из камеры хранения к своим торговым палаткам. Я помог Джамиле дотащить ее товар. Приволок свой. Разложил шмотки, Как меня Лейла научила. Сверился с тетрадкой, все ли на месте. Сам вчера записывал. Но тут лучше перебдеть. Сидеть за прилавком на рынке каждое утро стало чем-то вроде медитации. Мимо проходят люди, разные. Есть такие вроде мужичонки из мультика «Падал прошлогодний снег», которым все «маловато будет, маловато». Другие пытаются нацепить на лицо спесивую маску, а сами стыдливо прячут взгляд и жамкают в кармане единственную купюру. Кто-то деловито ищет нужное, кто-то слоняется ради развлечения. Среди тех, кто продает, я относился здесь к низшему звену пищевой цепочки. Чистая функция. Показать товар, положить картонку для примерки, подержать шторку, чтобы покупатель смог, неловко балансируя, натянуть обновку и покрутиться перед зеркалом. Зарплата моя от количества продаж не зависела, всю выручку забирала Джамиля. Или в конце дня, или несколько раз в день, если вдруг покупателей было много. Если покупатель непременно хотел поторговаться, я тоже должен был звать свою начальницу, благо она в соседнем ларьке. Поначалу даже вроде какие-то смешные покупатели запоминались, но через несколько дней работы лица слились в сплошную вереницу и перестали отвлекать от задумчивой медитации. Сдача стала отчитываться на автомате. Вся последовательность действий – показать, одобрить, рассчитать, завернуть, помахать вслед платочком, записать в тетрадочку – перекочевала в подсознание, как переключение передач и педали в машине. Кстати, может и неплохая мысль – получить права. Машины у нас пока что нет. Но, во-первых, это дело наживное, а во-вторых... «Фу, какое позорище!» — раздался из окружающего мира знакомый противный голос. «Девчонки, смотрите! Это же Ларкин брательник! Говорил, что музыкант, а сам на базаре торгует! Фу!» Я поморщился. Честно говоря, про эту девицу я уже даже подзабыл и даже не знал, была ли она до сих пор подругой моей сестры, или они поругались после прошлого нашего общения. «Опять школу прогуливаете?» — лениво бросил я. Надя была в обществе двух подружек невзрачного вида. Обе одеты в школьную форму, в отличие от самой Нади, на которой вместо коричневого платья и черного фартука была короткая юбка в обтяжку, черные колготки и спортивная куртка. Шея замотана шарфом, а в волосах опять эти дурацкие шнурки кислотно-розового цвета. Она жевала жвачку и выдувала из нее пузыри. «У цыгана купила», — подумал я. «Это они тут Дональдом Даком торгуют. Жвачки из Союзпечати не пузырятся». «Чего надо?» — вдруг недружелюбно вмешалась в разговор Джамиля. «Я тебе в прошлый раз что говорила?» «А что это ты мне указываешь? Крыса узкоглазая!» Надя гордо вздернула подбородок и уперла кулак в бедро. «Тебе что, покупатели не нужны? Да уж обойдусь без таких малолетних шалав, как ты!» — огрызнулась Джамиля, выходя из-за своего прилавка. «Пошла отсюда быстро! И подружек своих тоже забирай!» «Между прочим, я хотела новую косметику купить!» — продолжала выделываться Надя. В просвете между палатками показалось хмурое лицо одного из подручных Джамили. Не знаю даже, как его звали. Он был мужик молчаливый. «Вот и чапай в универмаг за своей косметикой!» Голос Джамили звучал все громче. «И не появляйся здесь больше, пока я твои косички жухлые не повыдергала! Пошла отсюда! Кому сказала?» «Да как ты со мной разговариваешь, чучмечка!» заверещала Надя. «Я за покупками пришла, ясно? Товарищи!» громко объявила Джамиля. «Эта девка — воровка! Следите за товаром, пока она рядом шныряет!» Щеки Нади вспыхнули. Она несколько раз молча открыла рот. Джамиля стояла перед ней, уперев руки в бока. Я знал ее уже достаточно, чтобы понимать, что она не зла или в бешенстве. Весь этот громкий скандал она устроила исключительно расчетливо. И если Надя сейчас не уберется, то молчаливой подручной торговки выволочит девиц с рынка, может, даже на пинках. А вот Надя злилась. По ее смазливой мордашке было заметно, что больше всего ей сейчас хочется броситься на противную тетку с кулаками, тем более, что та ее ниже почти на пол головы. Но кое-какие мозги в голове девчонки все-таки были, так что за несколько секунд она вернула своему перекошенному яростью лицу выражение высокомерной презрительности и отступила. «Пойдемте, девчонки!» – бросила она, спешно сдавая позиции. «Если это не понимает, как надо вести дела, то мы ничего у нее и не купим!» Джамиля подошла к моему прилавку и навалилась на него грудью. «Ты эту девку как увидишь, гони в зашей сразу же!» – проговорила она. «Думает, что если сама не ворует, так никто и сделать ничего не может». «А что, уже были прецеденты?» — спросил я. «Ага, были», — покивала Джамиля. «Она пришла, и давай лифчик примерять, и сиськами светить. И пока мужики зенки вылупили, их всех карманники хитрые обобрали. За руку не ловила, но за версту таких чую. Гнать таких надо. Нещадно, Володя». «Понял», — кивнул я. «Запомнил, урок усвоил». Хотя на самом деле я не знал, верю ли Джамиле на все 100. И правда ли это Надя заигрывает с криминалом или просто любит выпендриться, чем карманники, которых на рынке и без нее валом, немедленно и воспользовались. Но все равно, я был рад, что Джамиля ее выгнала. Никакого желания вступать в коммуникацию с этой особой у меня не было. Я просочился в нашу подвальную берлогу и присел рядом с дверью, чтобы не мешать ребятам. В общем-то, мне вообще не было необходимости присутствовать каждый раз. Я ведь не играл. Но тут есть нюанс. Сам-то я не играю, конечно. И когда каждый раз маячу, то еще больше провоцирую своих задавать мне вопросы насчет руки. Но творческие люди, особенно когда они говнари, которые пока что своим творчеством ничего не заработали и плохо себе представляют, сколько именно можно этим заработать, они же как дети малые. Оставишь без присмотра на пару часов, они или переругаются, или лажу какую-нибудь начнут ваять. Так что на репетиции я являлся как штык. Ну, иногда чуть опаздывал, но пока что все шло гладенько. Вдохновившись последним успехом, ребята работали старательно, не отлынивая и не придумывая отмазок. И даже уже пару песен Нирваны играли вполне узнаваемо. Осталось только с текстами разобраться, потому что по-английски Астарот пел так, что без слез слушать было нельзя. А сегодня они вторую песню Кирилла разучивали. На прошлой репетиции он спел 3. После недолгого спора выбрали одну про Влада Колосожателя. Как по мне, она звучала как-то слишком простовато, но парням больше всего зашло, так что они взялись азартно ее разучивать. «О, у меня идея!» — воскликнул Бельфигор, как только песня закончилась. «А что, если перед припевом сделать паузу, потом ободон такой «тыц-тыц-тыц», а я заору? Вот так!» Бельфигор издал вопль-виск. У меня даже уши заложило. «Точнёк! А потом мы хором припев!» — подхватил ободон. «Попробуем так!» — он постукал палочками друг о дружку, и мои ангелы снова заиграли. Я в процесс не вмешивался, даже не стал их дергать, чтобы они со мной поздоровались. Видно же, работают ребята. И даже Астарот не выглядит недовольным. Но разве что самую малость изображает на лице выражение «усталая звезда» снисходит до всей этой вашей суеты. «Вспомни, господарь, как это было встарь, как гости собрались за праздничным столом, пиво и вино, открытое окно, только веселись, чтоб все было вверх дном. Разве думали они, что сочтены их дни?» В этом месте инструменты замолкли, потом Бельфигор заорал. «Здравствуй, Влад Колосожатель, утром в день кровавой жатвы!» Астарот пока что пел по бумажке и являл собой прямую иллюстрацию пользы регулярных упражнений. Может быть, ему самому изменения пока что заметны не были, но голос его звучал уже значительно увереннее, чем в первые разы. Ну и кроме того, творчество Кирилла было попроще по звучанию. Там не нужно было изображать брутальный рев. Вдохновлялся он, судя по тому, что я пока что видел, разными неоднозначными историческими личностями. Что лично мне, например, очень нравилось, жюри рок-клуба тоже зашло, а как примет публика... Ну, посмотрим. «Вилял, ну как?» — спросил Бельфигор, когда они опять замолчали. «Огнище!» — я показал сразу два лайка. «С воплем вообще круто. Есть в этом какой-то саспенс. Ну и, кстати, привет всем. Я пирожки принес. Мне тетя Маруся на рынке отдала». «Испорченные, что ли?» — подозрительно прищурился Астарот. «Давай мне! Я все равно съем!» Бегемот вылез из-за барабанов и потянулся к бумажному свертку. «Что я, сам себе враг, что ли, испорченными вас кормить?» Я пожал плечами. «У нее дочка приболела. Срочно надо было домой бежать. А пирожков нажарила на полный день. Думала выбросить, но я не дал». «А с чем пирожки?» — спросил Бельфигор. Непоследовательно, потому что вопрос он задал, уже откусив. «С начинкой!» — хохотнул я. «На самом деле у меня есть еще одна новость. Но поскольку я пока что сам не знаю, новость это или нет, предлагаю пари. Как считаете, Ася и Люся придут сегодня или по дороге заблудятся?» «А ты разве не пошутил тогда, у Боржича?» Бельфигор похлопал глазами. «Какие могут быть шутки?» — театрально возмутился я. «Бельфигор, ну вот ты сам представь. Едем мы такие на гастроли в какое-нибудь Усть-Пердыщино, до которого нам сначала 2 часа на автобусе телепать и там еще ночевать. Ты какую компанию предпочтешь? Других говнарей с кучей инструментов или 2 симпатичных девчонок не очень высоких моральных качеств, а?» «Люся, мне нравится», — мечтательно проговорил бегемот, вытирая жирные руки об штаны. «Она, когда на меня смотрит, я прямо... ух!» Круглое лицо бегемота расплылось в сальной улыбке. Он даже забыл взять еще один пирожок. Хотя предыдущий уже доел, а в свертке они еще остались. «А мне, может, тоже Люся нравится?» Бельфигор ткнул толстяка локтем. «Она же тебя на голову выше!» — возмутился бегемот. «Ну и что?» Бельфигор вздернул подбородок и встал на цыпочки. «Рост вообще не главное!» «Хм, а может, я и ошибся», — задумчиво проговорил я, усмехаясь. «Девчонки еще не пришли, а вы уже переругались. Наверное, лучше на совместные гастроли секс-агрессора позвать». Все замерли на пару секунд с открытыми ртами. «Ты опух, что ли? Он же придурок!» — возмутился Астарот. «Зато на его фоне мы просто суперзвезды», — заржал я. «Эйси-диси! Пополам со скорпами, не меньше. 2 часа в автобусе до Усть-Пердыщина», — мысленно проговорил Бельфигор. Потом его явственно так передернуло. «Не-не, Абадон! Пусть Люся будет твоя! Слова не скажу! Вилял, только не секс-агрессор, пожалуйста!» И как раз в этот драматический момент раздался стук в дверь. Потом она слегка приоткрылась, и внутрь заглянула слегка растрепанная рыжеватая голова той самой Люси. «Приветики!» — медленно сказала она. «А я, если честно, до конца так и не верила, что это все мне не приснилось». Теперь дверь открылась полностью, и хипанутые подружки Боржича вошли в нашу берлогу. Такие же неспешные, будто слегка заторможенные. На плече у Аси гитара в чехле. У Люси большая бесформенная сумка, шитая, кажется, из обивки старого кресла. «Привет, Вилиал!» Люся обвела все лица медленным взглядом, положила сумку и подошла ко мне. Руки ее обвились вокруг моей шеи. Никакой особенной приязни это не означало. Просто ее манера общения — трогать руками того, с кем разговаривает. «Между прочим, рискованно было оставлять записку в таком ненадежном месте», — усмехнулась Ася, усевшись на стол. «Мало ли, в чьи руки этот предмет мог бы попасть. Рискованно. Хоть и смешно». «А где он оставил записку?» — спросил Бельфигор. Ася загадочно улыбнулась и посмотрела на меня.